Я положил свой мешок к остальным, стараясь расположить его поближе к центру помещения, и оглянулся на дверь. Ян, молодец, встал так, что, разговаривая с ним, полицай вынужден повернуться к складу спиной. Можно работать. Одним движением сорвал с мешка специально пришитую заплатку, и в тусклом свете блеснул металл у взрывателя. Планируя акцию, я долго размышлял над тем, как подорвать заряд. С имеющимися у меня материалами о каком-либо дистанционном подрыве не приходилось и мечтать, поскольку из взрывателей у меня были только мувы, несколько М1 и М50, да взрыватели из гранат, которые я решил не трогать, гранаты, особенно отечественные, у нас в дефиците. В общем, в любом случае мне пришлось выбирать между нажимным и натяжным взрывателем. Мув может работать и так, и эдак, но нажимный вариант отпал практически сразу. В самом деле, не буду же я копать яму под мину, надеясь, что кто-то на нее наступит. А натяжной? Здесь я перебрал кучу возможностей, большинство из которых абсолютно дикие и нереальные. К примеру, уже почти отчаявшись, я всерьез раздумывал, как проделать дыру в задней стене, через которую вывести веревку, привязанную к чеке взрывателя, и потом просто дернуть за нее. Не лучше выглядел и вариант привязать веревку к двери, чтобы бомба сработала, когда кто-то захочет войти на склад. Все оказалось намного проще. В конце концов я додумался до следующего. Прячем заряд в одном из мешков так, чтобы можно было быстро добраться до взрывателя. Именно для этого я и проделал в мешке дыру, которую потом замаскировал заплаткой. Также я заранее заготовил одну нехитрую штуку, небольшой, сантиметров 7, отрезок шнура, к одному из концов которого привязал маленький крючок из гнутого гвоздя. Теперь остается только привязать шнур к чеке и зацепить крючком мешок, который будет лежать поверх того, в котором спрятана бомба. Когда мешки начнут грузить для переправки вровно, кто-то поднимет верхний мешок, потянет за шнур и выдернет чеку из взрывателя. Весь процесс с постановки заряда на боевой взвод занял меньше полуминуты. Я привязал шнурок к чеке, зацепил крючок за мешок, который притащил Сигизмунд, вытащил предохранительную чеку и аккуратно уложил верхний мешок на место. Все, теперь быстро разгружаемся и валим отсюда. Все остальное мы сгрузили примерно за 10 минут. Дел-то, перетащить 6 мешков на полтора десятка метров. В конце разгрузки к нам присоединился Ян, а похожий на колобка полицай потащил куда-то нашу корову и кур. Закинув на склад последний мешок, я глянул в сторону старосты, тот продолжает внимательно слушать офицера, и ему сейчас явно не до нас. Ну и ладно, уходим, скомандовал я, закрывая двери склада. Но, цокнул Ян, взявшись за поводья, телега развернулась и, лениво поскрипывая колесами, отъехала от бывшей конюшни. Мы беспрепятственно проехали тем же путем до окраины села, свернули на грунтовку и снова остановились перед шлагбаумом. Опять жандарм лениво взглянул на мой аусвайс и махнул рукой: «Проезжайте», мол. Ох, как мне хотелось выстрелить ему в спину. Прямо руки чесались. Или лучше, зарезать. Снова вернулись мысли о форме фельджандармерии, но я загнал их подальше. Не время сейчас. Вот ночью. Тихо подползаете и бьете спящих. Я возьму того, который сидит у костра. Начинаете после того, как я убью своего, закончил я инструктаж. Мы отъехали от Антополя километра на 2. Потом свернули в лес, заехали поглубже и, привязав поводья к дереву, оставили телегу подальше от дороги. Снова вернулись к посту на окраине села и залегли в кустах, наблюдая за жандармами. Пока наступила темнота, пролежать на сырой, пропитанной дождем земле пришлось часов 5, не меньше. Надеюсь, мои почки простят мне такое издевательство и не откажутся иметь со мной дело. За это время мимо нас проехали всего 2 повозки и мотоцикл, а пост часов в 9 вечера успел смениться. Теперь нашими клиентами стали 3 других жандарма. Все молодые, не старше 20 лет, а один и вовсе, кажется, пацан. Худющий, лопоухий. Я сразу окрестил его про себя Чебурашкой. Вот с Чебурашкой мне и придется работать. Сейчас уже около 2 часов ночи, если я не потерялся во времени, и 2 жандарма мирно посапывают под навесом. Лопоухий же сидит у костра и, не отрываясь, смотрит на огонь. Может, тоже заснул? Нет, не спит. Чиркнула зажигалка, и залил огонек сигареты. Это хорошо, куревом разживемся. И то, что он на огонь смотрит, тоже хорошо. Если даже что-то услышит, то, когда отвернется от костра, слепота ему гарантирована минимум на полминуты. Все, «Пошли», — шепнул я и пополз вперед. Вслед за мной зашуршали в траве Ян с Сигизмундом. «Блин, громко-то как, даже учитывая, что усилившийся к вечеру дождь шелестит по лесу. Или мне это только кажется? На всякий случай я пополз медленнее, стараясь шуметь поменьше». Ян и Сигизмунд добрались до своих целей гораздо раньше меня. Мне понадобилось делать крюк, чтобы выйти за спину часовому, и моим товарищам пришлось минут на пять замереть, лежа всего в паре метров за кругом света от костра. Когда до немца осталось всего 5 метров, я еще больше снизил скорость. Теперь меня обогнала бы даже черепаха. Ползу буквально по сантиметру, стараясь лишний раз не шуршать. Что ни говори, а сейчас я просто обожаю дождь, заглушающий все остальные звуки. Такой мокрый, холодный и, главное, громкий. 3 метра. Внезапно Чебурашка оглушительно чихнул. Я вжался в землю от неожиданности. Внутренности перестали дрожать только секунд через 10, когда я понял, в чем дело. Еще 30 минут пришлось потратить, чтобы убедиться, что чих не разбудил спящих. Думаю, Яну и Сигизмунду в этот момент тоже пришлось не очень весело. Наконец все снова успокоилось, и я продолжил движение. Вот уже до часового чуть больше метра. Снова раздается чирканье зажигалки. «Кури, кури, от рака ты умереть не успеешь». Я сжал покрепче штык-нож и подполз еще ближе. Немец нагнулся к костру, подбрасывая в огонь дрова. В этот момент я приподнялся и прыгнул, навалившись на него. Только потом я понял, что мог ведь свалить свою жертву прямо в костер. Вою было бы, но повезло, лицо Чебурашки впечаталось в землю в 30 метров от огня. Он, похоже, даже не сообразил, что происходит, и впал в ступор. Как-то вяло попытался стряхнуть навалившуюся тяжесть, то есть меня, а первый вскрик раздался только тогда, когда лезвие штык-ножа вошло в его тело. Дернулся был один из спящих немцев, но и над ними уже выросли тени Яна и Сигизмунда. Я старался бить в шею. Не знаю, сколько раз я ударил, но опомнился только тогда, когда тело подо мной замерло, а рукоять штык-ножа, ставшая скользкой от покрывшей руку крови, чуть не выскользнула из ладони. Только тогда я посмотрел, как дела у остальных. Там тоже все кончено. «Оттащим чуть подальше в лес и разденем уже там», – прошептал я и схватил своего немца за ноги. Тащить оказалось гораздо тяжелее, чем я предполагал, еще и с раненой рукой. Благо оттащили мы тела всего лишь 20 метров. Погнав Сигизмунда подобрать оставленное на посту оружие и все остальное, представляющее хоть какую-то ценность, мы с Яном принялись раздевать мертвецов. На все это ушло еще 20 минут, но зато трофеи того стоили. И слава богу, что все это время дорога оставалась пустой. Так что, благополучно нагрузившись, мы вскоре вернулись к своей телеге и, спрятав добычу в устилавшем ее дно сене, продолжили свой путь. Только потом, когда мы уже спокойно ехали дальше, мне пришло в голову, какую глупость я совершил. Идиот, а если бы сегодня... Точнее, вчера вечером рванул наш заряд. Я аж хлопнул себя по лбу с досады, чем вызвал недоуменный взгляд Сигизмунда. Но боец промолчал, и я продолжил терзаться. Какая суматоха поднялась бы в Антополе, произойди взрыв. Ну, думать же надо хоть иногда. Не уверен, что немцы принялись бы прочесывать лес, но уйти было бы гораздо труднее. Ведь 100%, что они взяли бы под контроль все окрестные дороги, выставили бы посты, поставили в ружье гарнизоны в ближайших селах. Сдуру я чуть не погубил себя и ребят из-за каких-то тряпок. Все, больше никакой самодеятельности, дал я себе слово. Везение, штука хорошая, но оно имеет обыкновение заканчиваться в самый неподходящий момент, как будто накаркал. Везение закончилось именно сегодня. Уже светало, а я, измучившись терзаниями, задремал, удобнее устроившись на сене, когда грохнул выстрел. Вскрикнул и начал заваливаться в бок Сигизмунд, который 30 минут назад подменил Яна и взялся за вожжи. Сон слетел мгновенно, не успело еще утихнуть эхо выстрела. На рефлексах я, схватив первое попавшееся под руку оружие, МП-38, захваченный на посту, перевалился через борт телеги и покатился по обочине узкого поселка, высматривая хоть какое-то укрытие поблизости. Снова выстрел. Пуля выбила щепу из тележного борта всего в нескольких сантиметрах от выпрыгивающего из телеги Яна. Вью. Новая пуля просвистела мимо моей головы. Куст. Я закатился под прикрытие ветвей и, выставив перед собой автомат, еще плотнее прижался к земле. «Ян, ты жив?» — крикнул я. «Жив!» — раздалось откуда-то справа. Новый выстрел. Стреляли на мой голос, но пуля прошла в нескольких метрах. Зато я успел засечь вспышку и сразу же ответил короткой очередью. «Сдавайтесь, суки!» — крикнул кто-то с противоположной стороны дороги. «Сдавайтесь, а то гранатами забросаем!» «Так, говорят по-русски, причем без акцента. Значит, на нас напали точно не немцы и не полицаи. Хотя есть, конечно, вероятность, что это тоже какие-то немецкие прислужники, набранные из пленных. Нет, вряд ли. Мы ехали под видом полицаев, повязки не снимали. Значит, если нас обстреляли как партизан, то противник должен знать точно, что мы – партизаны. Это уж вряд ли. Склад в Антополе вроде еще не взорвался, а если и взорвался, быстро к нам эту акцию не привяжут. Пост мы тоже убрали чисто. Нет, если бы это были враги, то нас бы сначала остановили, проверили бы документы. Выходит, что нас обстреляли именно как полицаев. Коллеги, мать их, но есть шанс договориться. Если, конечно, докажем, что мы не верблюды. Дальше. Стреляют, судя по всему, двое, из винтовок. Значит, если это наши, то, скорее всего, окруженцы. Были бы местные, говорили бы на украинском языке. Стреляют редко. Проблемы с патронами, а гранаты, думаю, были бы гранаты, не стреляли бы, а просто взорвали нашу телегу. «А есть гранаты-то?» — ответил я. «Вы вообще кто такие? А ты выйди, узнаешь». Раздалось в ответ, и дополнительным аргументом мимо снова просвистела пуля. Я ответил короткой очередью, постаравшись стрелять так, чтобы пули прошли рядом с тем местом, где заметил вспышку, но не попали в стрелка. Психологическое давление. Мол, смотрите, у нас автоматическое оружие и патронов в достатке. «Вы кто такие?» Повторил я свой вопрос. «На фашистов работаете?» «Это ты, мразь, на фашистов работаешь!» Ответили мне и снова выстрелили. «Я, партизан!» Крикнул я. «Бреши больше!» Ответил мне невидимый собеседник. «Сука ты полицейская!» «Слышишь, мужик, давай так, я выйду один и без оружия, и ты выходи так же. Встретимся возле телеги и будем говорить. Остальные остаются на месте и нас страхуют». «Сейчас», — голос прозвучал немного левее. «Он просто сместился в сторону или обходит. Буду я с тобой разговаривать. Сдавайтесь без всяких условий». Я снова дал очередь в сторону голоса. «Так, просто чтобы показать, что лишних маневров этим ребятам делать не стоит». Ответной стрельбы не последовало. Видно, и в самом деле туго у них с патронами. Я бы на их месте давно свалил бы подальше. Понятно же, что засада не удалась, а выкуривать нас из укрытия у нападающих ресурсов не хватит. Так нет же, пытаются что-то изобразить. «Слушай, мать твою!» — крикнул я. «Вы, как я понял, немцам не служите. Иначе не обстреляли бы нас, увидев повязки. Говорю тебе, партизаны мы. С задания возвращаемся. Одного нашего уже положили. Хотите еще кого-то из своих убить, или чтобы мы вас поубивали? Так и поубиваем, если выхода другого не оставите. Выходи, поговорим. Не договоримся, так, слово даю. Разойдемся и продолжим то, что начали». Около минуты длилось молчание. Я не тороплю их, пусть подумают, определятся. Мне и самому совсем не хочется покидать укрытие, но ребята, 99%, что наши. Жалко Сигизмунда, конечно. Но мы же сами виноваты, ехали, щелкая клювами, в повязках полицаев. Опасались немцев, а попали на своих, принявших нас за врагов. Глупо парень погиб, но это, война, будь она неладна. Не убивать же этих горе партизан из-за своего прокола. Хорошо, наконец-то мое предложение приняли. Выходи, только смотри, без шуток. Ты тоже не особо шути, крикнул я и тихо сказал в сторону Яна. Если что, стреляй. Я отложил МП в сторону. Однако совсем без оружия оставаться не хочется. Пристроил пистолет так, чтобы его можно было быстро достать. «Ты чего там возишься?» — крикнули мне. «А сам ты не возишься?» — пробурчал я, глянув на пустую дорогу. «Пора». Я выпрямился во весь рост и поднял руки, показывая, что оружия при мне нет. Телега, когда мы выпрыгнули, остановилась неподалеку. Лошади провезли ее по дороге метров 5, почувствовав отсутствие седоков, остановились. Только я сделал первый шаг по направлению к телеге, как грохнул выстрел. Жив я остался только чудом. Пуля свистнула в каких-то сантиметрах от моей головы. «Ах ты, сука, тебя, ублюдка, вна!» — заорал я, снова бросаясь на землю. Честно говоря, такой подлянки я не ожидал, хотя мог бы и предвидеть. Поверил, как последний лох. А им-то как раз того и надо было. Махом покончили с одним из двоих противников, а со вторым, получив преимущество, тоже как-нибудь разобрались бы. Вне себя от злости, я рванул из кармана гранату, немецкую М-39. «Лови, Уика!» Шипящее яйцо полетело туда, где я засек последнее движение. Не ошибся. Лишь только граната упала на землю, рядом с тем местом кто-то стал активно ломиться сквозь кусты. «Не успеешь уже!» Грохот взрыва совпал с грохотом выстрела. Ян запоздал и решил меня прикрыть. Новая вспышка, уже из другого места. А вот и второй, сука. Я выпустил в то место все оставшиеся в автомате патроны и довольно ухмыльнулся, услышав вскрик боли. Вперед. Я отбросил ставший бесполезным автомат, выхватил парабеллум и бросился туда, где разорвалась моя граната. Краем глаза заметил, как вскочил Ян и побежал к другому стрелку, которого я скосил очередью. Своего клиента я увидел практически сразу, как только пересек дорогу. Повезло гаду, выжил. Слабенькая немецкая граната только оглушила его, а не убила. Стоит сейчас на коленях, одной рукой держится за голову, а другой шарит в траве около валяющейся винтовки. Ага, сейчас тебе будет винтовка. Я налетел на своего противника, как разъяренный бык. Не знаю, почему не выстрелил. Наверное, очень хотелось подержать его за горло, чтобы полностью прочувствовал все последствия своей подлости. Энна, гнида. Сапог с размаху врезался под ребра контуженного, отбросив его от винтовки. Я ж тебя, сука, сейчас зубами рвать буду. От жертвы меня оттащил Ян. Хватит, командир, убьешь же. Ему пришлось обнять меня, прижимая мои руки к туловищу, и чуть ли не волоком тащить в сторону. Только оказавшись в нескольких метрах от цели, когда перестал доставать этого урода даже брыкая ногами, я более или менее пришел в себя. Все, Ян. Я рванулся из рук товарища и, глянув на свернувшегося калачиком, поскуливающего противника, без сил опустился на землю. Посмотри, что с этой сволочью. Пока Ян осматривал неудавшегося убийцу полицаев, я дрожащими руками достал трофейные сигареты и зажигалку. Даже не скажу, с какой попытки мне удалось прикурить, но дрожать я перестал, только когда сигарета истлела наполовину. «Со вторым что?» – спросил я. «Мертв», – кратко ответил Ян, быстро обшаривая карманы пострадавшего. При нем оказалось только 3 патрона, повернулся ко мне. «Ох и потоптал же ты его, командир! Приведи его в чувство», – приказал я, отбрасывая в сторону окурок. Пока Ян хлопал по щекам и тряс нашего пленного, я поднял его винтовку, лежащую рядом. «Масенка», передергивая затвор, выщелкнул патроны, всего 2 штуки, итого всего 5 патронов. Интересно, сколько патронов у того, второго? Может, не стоило мне тратить гранату и целый магазин патронов, пострелять чуть-чуть, прижимая к земле, подождать, пока эти придурки израсходуют весь боезапас? Нет, они бы тогда постарались сбежать, лови их потом. Стреляй, сука. Слабый, заплетающийся голос, больше похожий на стон, прервал мои размышления. Я подошел к пришедшему в себя пареньку. Зрелище, довольно жалкое. От силы я бы дал ему лет 18. Наверное, призыв этого года или спешно мобилизованный в ряды РК уже после начала войны. Одет парень в остатки формы бойца РК. Именно остатки. Даже проведя уже несколько месяцев в лесу 1941 года, я не видел таких лохмотьев. Ремня нет. Правда, обут в неплохие сапоги, но тоже явно чужие. Минимум на пару размеров больше. Стрелять? Я отвесил парню несильную пощечину. Да после той подлянки, что вы сделали, тебя ногами запинать до смерти надо. Ну и пинай. Парень с дикой злостью уставился мне прямо в глаза. Ни о чем мне с вами, предателями, разговаривать. Убивайте. В ответ я схватил его за шиворот и потащил к телеге. Ян было снова бросился оттаскивать меня от пленного, но я послал его куда подальше, уверив, что полностью себя контролирую. Честно говоря, в последнем на самом деле я был совсем не уверен. Смотри, придурок. Подтащив таки пленного, который совсем не сопротивлялся, к телеге, я вытащил из-под сена покрытый кровью китель одного из жандармов и ткнул ему прямо в лицо. Видишь, думаешь, полицаи здесь разъезжают с окровавленными немецкими тряпками? Какого ха ты не вышел на переговоры? Парень ошалевшими глазами пялился на свалившийся в дорожную пыль, когда я доставал китель, жандармский горжет. Похоже, до него что-то стало доходить. Или ты, мать твою, думаешь, что мы эту форму на дороге нашли? Если бы вы, уроды, не считали себя самыми хитрожопыми, то твой товарищ был бы сейчас жив. Ты это понимаешь? Я бросил парня на землю и как-то внезапно успокоился. Ян, свяжи его и брось в телегу. Только смотри, чтобы подальше от оружия. Уходить надо, а то нашумели мы здесь. Я подобрал свой автомат, обе винтовки, быстро обшарил карманы убитого, пусто, и запрыгнул на телегу. Продолжать путешествие придется рядом со связанным щенком, чуть меня не пристрелившим по своей и моей глупости, и телом Сигизмунда, которое тоже лежит в телеге. Тело второго напавшего на нас я решил с собой не брать, пусть он меня простит, но хоронить его нет времени, а тащить с собой – смысла. Итак, телега практически забита под завязку. Мы думали, что вы, полицай, жалобно простонал наш пленный спустя 10 минут после того, как мы снова тронулись в путь. Мы думали, я промолчал, и Ян не произнес ни слова. До самого леса, где нас дожидались ребята, наш путь прошел в полном молчании. Наша вылазка в Антополь удалась полностью. Если бы не гибель Сигизмунда, то можно было бы сказать, что все вообще прошло превосходно. Когда именно склад взлетел на воздух, точно неизвестно, но отправленная в Антополь после нашего возвращения разведка застала уже только развалины на его месте. Жаль, что я сильно переоценил значение этого склада, и материальный урон немцам составил только несколько десятков мешков с зерном, овощами и другие мелочи. Однако порадовал другой эффект. После взрыва в Антополе и окрестностях поднялся такой шорох, что сразу стало ясно, немцы нашу акцию оценили. По данным разведки, во всех окрестных селах усилили гарнизоны. Даже в мелких селах вместе с полицаями, а иногда, вместо них разместили немецкие части. Работать сразу стало сложнее, но грело то, что немцы вынуждены были снимать с фронта или с каких-нибудь важных объектов людей и перебрасывать их в район, который никакого особого значения не имел. Так что гансики теперь, вместо того, чтобы стрелять по нашим бойцам на фронте, вынуждены прохлаждаться в тылу. Не уверен, что это их сильно огорчило, но мы прилагали все усилия для того, чтобы лично для немцев никакой разницы не было, свою смерть они находили и здесь, вдали от фронта. Но у всего есть и обратная сторона. Не обнаружив наш отряд, немцы в полной мере отыгрались на мирном населении. То ли просто срывали злость на людях, то ли кто-то наверху дал это распоряжение, чтобы лишить нас поддержки местных жителей. Однако многие села запылали, и много ни в чем не повинных людей было убито. Естественно, и мы не остались в долгу. Отряд старался в полной мере реализовать мою тезу о размене двух немцев за жизнь каждого убитого ими мирного жителя. Сделать это стало гораздо проще и сложнее одновременно. Проще, потому что из-за наводнивших окрестности частей противника ходить далеко уже не было потребности, а сложнее, потому что теперь немцы, похоже, в полной мере осознали партизанскую угрозу. Но никого это не останавливало. После акции в Антополе наш боевой дух поднялся настолько, что даже те, кто был вполне доволен спокойным просиживанием штанов в лесу, стали рваться в бой. Даже само собой появилось нечто вроде соревнования, кто больше убьет немцев. Причем такое соревнование шло как на уровне отдельных бойцов, так и на уровне взводов. Так прошел еще месяц, и наступил ноябрь. Наш отряд заматерел уже настолько, что мы, казалось, потеряли всякий страх. Каждый день расходились из лагеря группы. Каждый день немцы подсчитывали потери. Каждый день гибли мирные люди. И все это только раскручивало колесо войны все сильнее и сильнее. Что же касается лично меня, то я снова получил по полной от Митрофаныча за самодеятельность. Я имею в виду наше нападение на пост фельджандармерии. Но спустя всего пару недель, когда трофейная форма пошла в дело и командир убедился в эффективности ложных постов, я даже получил благодарность. А если говорить в общем, то этот месяц для меня прошел скучно, пусть и насыщенно. Митрофаныч нагрузил меня, как ишака. Совещание, организация земляных работ. Из-за приближающейся зимы мы решили озаботиться хоть каким-то подобием нормального жилья и выкопать землянки, чтобы не встречать морозы в шалашах. Какие-то мелкие вопросы по организации отряда, помощь Селиванову, обучение бойцов подрывному делу. В последнем я преуспел больше всего. После моих лекций по устройству тех деревянных мин и их разборки бойцы два раза ходили за толом без меня. Все боевые операции снова проходили без меня. Нет, никакого особого запрета, касающегося моего участия в операциях, на этот раз не было. Просто с завидной регулярностью находились и лавиной погребали меня под собой рутинные дела. Как-то я собрался попросить Митрофаныча включить меня в очередную группу, которая должна была устроить засаду у одного из сел, но командир обрадовал донесением разведки о том, что в трех селах неподалеку разместились крупные, да роты, части немцев, а в одном селе даже появилась часть СС. И снова, совещание, назначенное на вечер, обсуждение разведданных, попытки угадать намерения противника и его дальнейшие действия. Группа ушла после обеда, оставив меня в лагере. Снова собираюсь попроситься на очередное дело, тут же приходит доклад одного из командиров взвода об исчезновении бойца. Снова совещание, долгие посиделки с Селивановым, расспросы других бойцов взвода о личности пропавшего. В общем, когда я наконец снова отправился на боевое задание, почувствовал что-то вроде радости. Даже мысли о том, что я вполне могу с этого задания не вернуться, не лезли мне в голову. Да чего же надоела рутина. Заданием нашей группы, состоящей из двух взводов и группы подрывников, которыми командую я, было организовать налет на небольшую, находящуюся посреди леса железнодорожную станцию Любомирская. Наш интерес к этой станции был вызван тем, что неподалеку от нее немцы организовали вырубку леса в промышленных масштабах и именно с Любомирской отправляли этот лес по железной дороге. Кроме того, сами немцы, не очень-то и желая мозолить себе руки на лесоповале, согнали на работы множество жителей окрестных деревень, включая женщин и детей. Но и охраняется этот объект соответственно своей важности, по донесениям разведки, вокруг станции организованы и пулеметные гнезда, и круглосуточное патрулирование железнодорожного полотна. Крепкий орешек нам предстоит. Ну, что скажешь? Командир одного из взводов, Пантелеев, выжидающе смотрит на меня, пока я изучаю станцию. Мы лежим на опушке леса, укрывшись в остатках еще недавно пышной, а теперь, с наступлением ноября, сильно поредевшей листвы кустов, и нам открывается просто шикарный вид на Любомирскую. Ничего особого собой станция не представляет, небольшая будка обходчика, недавно построенные два барака, в одном из которых, поменьше, судя по всему, разместились немцы, а в другом, рабочие, штабели подготовленных к отправке бревен и постоянное движение, словно в муравейнике. Как раз когда мы только подошли к станции, здесь началась погрузка леса на платформы только что подошедшего состава. Повсюду бегают немцы, несколько полицаев следят за тем, как подневольные работники грузят лес. С охраной на станции, судя по увиденному, все в порядке. Я заметил одну пулеметную точку. Еще одну мне показал Пантелеев. Вдоль полотна то и дело прохаживаются патрули. Но самое главное, лес вокруг станции, метров на 100 в стороны от нее и около километра вдоль железной дороги, основательно расчищен. Даже пни выкорчевали. Уж не заминировано ли это свободное пространство, времени проверить это пока не было. «Хреново», — ответил я, — «если будем атаковать в лоб, то всех покосит пулеметы. Могут быть еще и мины». «И с другой стороны железки», — вздохнул Пантелеев, — «скорее всего, то же самое. А если ночью, в темноте, рвануть?» — предложил я. «Не пойдет. Видишь, вон там куча дров лежат, ночью они, скорее всего, зажгут костры для освещения». Мы снова впились взглядами в станцию, прокручивая в голове различные варианты. «А если по железной дороге, двумя группами по обеим сторонам насыпи?» «Нет, так мы собьемся в стадо, будет просто мечта пулеметчика». Свистнув, поезд потихоньку начал набирать ход. В сторону Александрии поехал, наверное, в Ровно. «Слушай, давай-ка пару дней понаблюдаем», — предложил я. «Может, что-то придумаем, а то так, с наскока». За следующие сутки мы выяснили о станции довольно многое, но никакого жизнеспособного плана составить так и не вышло. Охрану станции немцы несли исправно. Патрули вдоль полотна ходили часто. Пулеметные точки зорко следили за лесом. Как и говорил Пантелеев, на ночь зажигались костры, которые освещали все вокруг. С противоположной стороны насыпи мы отправили нескольких бойцов на разведку, все было точно так же. Поезда на станцию приходили дважды в день, утром и вечером. Приходили порожняком, а уходили нагруженные лесом, причем по разным направлениям. Кроме поездов, несколько раз в день через станцию проезжала мотодрезина с бойцами, видимо, так немцы проверяют, заминировано полотно или нет. «Может, дрезину захватим?» – предложил я, впервые увидев ее. «Переоденемся в немцев, откроем огонь, когда окажемся на станции, а остальные, а кто поедет?» Не дослушав, перебил Пантелеев. «Во-первых, тех, кто будет на дрезине, перебьют за 10 секунд, а во-вторых, остальные за это время добежать до станции не успеют. Да и пулеметы на дрезину никто разворачивать не будет, хватит и патрулей. А если взрывчаткой дрезину нагрузить? Я задумался и покачал головой. Нет, взрывчатки не хватит. И еще одни сутки прошли зря. Лично я все это время, наблюдая за станцией, мечтал только о двух вещах: согреться и о бронепоезде. Однако бронепоезд к нам на помощь не спешил, а согреться было нечем, разводить костры вблизи противника мы не решались. Благо, хоть одет я был тепло, на третий день погода испортилась. Небо затянуло черными тучами так, что стало непонятно, день сейчас или уже сумерки. Пошел мелкий, но густой дождь, превратившийся вскоре в ливень. Нет, решил я, засиделись мы уже здесь, еще чуть-чуть, и ревматизм с радикулитом мне обеспечены, или загнусь быстро, от воспаления легких. А станция так и дразнит нас, просматривающаяся как на ладони, но остающаяся неприступной. Блин, сейчас бы хоть пушку какую-нибудь. Оставив бойца наблюдать за станцией, мы с Пантелеевым вернулись к остальным, ожидающим нас глубже в лесу. Придя в лагерь, я наскоро перекусил четвертью банки тушенки и собрал совет командиров. Слишком долго мы здесь сидим, начал я, когда к нам с Пантелеевым присоединился командир второго взвода, Сижуцкий. Надо что-то решать, а то нас или обнаружат, или замерзнем здесь к чертям собачьим. А если все ж таки в лоб напасть, предложил Сижуцкий. Ночью с неба льет как из ведра, немцы костры не запалят, а мы по темноте, точно, а шум от дождя скроет шум от нашего передвижения. Пантелеев прямо воспрянул духом. Только мне вдруг стало грустно. Почему я до такого не додумался? Слишком увлекся сказочными идеями, даже хотел предложить таки захватить дрезину, оборудовать на ней из бревен огневую точку. А все ведь просто, дождаться подходящей погоды. Надо выяснить сектор обстрела пулеметных точек, принялся я развивать идею Сижуцкого. Если позиция крайнего пулемета не простреливается соседними, то отправим туда нескольких бойцов. Пусть они тихонько уберут расчет, а потом и мы также тихо подойдем. Тогда сможем атаковать остальные пулеметные точки с фланга и те, которые по другую сторону насыпи, с тыла. А если мины, предположил Пантелеев, пойдем по железнодорожному полотну. Его вряд ли минировали, а ночью там никто не ездит. У пулеметов стоят по 3 человека. Думаю, если пошлем 5 человек, то хватит с запасом. Когда разберутся с пулеметчиками, пусть подадут какой-нибудь сигнал. А патрули, спросил Сижуцкий, подгадают момент, когда патруля рядом не будет, и нападут на пулемет, а потом разберутся и с патрулем. А какие еще варианты? Остаток дня мы потратили на вылизывание плана. В итоге получилось рискованно, но хотя бы правдоподобно. Шансы на успех я оценил бы довольно высоко. По крайней мере, по сравнению с шансами варианта с захватом дрезины, лишь бы дождь не закончился. После полуночи мы уже лежали на рельсах и железнодорожной насыпи, меньше чем в 20 метрах от крайней точки маршрута патрулей, и наблюдали, как 5 бойцов медленно ползут вперед, к пулеметной точке. Напряжение, овладевшее нами, достигло пика, когда пелена дождя окончательно скрыла их из виду. Заметит или нет, каждую секунду я жду выстрела, означающего, что наших ребят заметили, что теперь придется либо вступать в бой на ужасно невыгодной для нас позиции, стараясь прикрыть отход бойцов, либо уносить отсюда поскорее ноги. Блин, чего же они тянут-то? Умом я понимаю, что с того момента, когда я перестал видеть нашу передовую группу, прошла всего 1-2 минуты, но в животе все сильнее ворочается какой-то холодный, щекочущий ком. Немного расслабляет только то, что сам я слышу только шум дождя. Значит, немцы тоже не должны ничего услышать. А видимость? Я, например, в 5 метрах уже практически ничего не вижу. Долго они что-то, шепнул лежащий рядом Пантелеев. Стрельбы нет, значит, все нормально, успокоил я его. Может, следом поползем, предложил кто-то из бойцов. Бах, еле заметная сквозь дождь вспышка резанула глаза так, словно рядом со мной сверкнула молния. Твою мать, сглазил. Я выругался и перевел затвор автомата из предохранительного в боевое положение. Может, не заметит? Секунды тишины растянулись до бесконечности. Блин, что там произошло? Заметили наших пулеметчики? Или наткнулись на патруль? Сердце забилось чуть спокойнее. Неужели пронесло? 5 секунд, 10, 15. Вспышка молнии на миг выхватила из тьмы окружающее, а чуть припозднившийся грохот грома ударил по ушам, заглушив все вокруг. Я чуть приподнялся, вглядываясь в пелену дождя. что я надеюсь увидеть. Не знаю, но просто лежать на месте я уже не в состоянии. Слава богу, все тихо. Новая вспышка резанула по глазам. Не молния, выстрел. И еще выстрел. Ночь взорвалась стрельбой. Эхом щелчкам выстрелов зазвенел сигнал тревоги. Кто-то со всей дури лупит то ли в колокол, то ли по подвешенному рельсу. А в голове крутится лишь одно. Мать, мать, мать. Не успел я раскрыть рот, как Сижуцкий вскочил и выстрелил из карабина на одну из вспышек. «Вперед!» – заорал он и, стреляя на ходу, ринулся к станции. «Куда, мать твою?» Пантелеев протянул руку в бесплодной попытке схватить второго взводного, но тот уже слишком далеко. Да и добрая половина бойцов, лежавших возле нас, последовала примеру Сижуцкого. Пантелееву не оставалось ничего иного, как тоже вскочить и броситься за ними. Вслед побежали и остальные бойцы. «Дебилы!» Взвыл я и тут же вжался лицом в мокрые камни железнодорожной насыпи. Над головой густо защебетали пули, а в беспорядочную дробь винтовочных выстрелов вплелся стрекот пулемета. Блин, ну куда, куда они побежали? Ясно же, что операция уже провалена. Не знаю, что случилось у тех пятерых, которые должны были тихо убрать пулеметный расчет и патруль, давая нам скрытно подобраться к противнику вплотную, но, выдав себя, они разворошили весь улей. Еще и Сижуцкий, чуть ли ура, не кричит. И сколько людей мы потеряем в этой атаке? Немцы себе могут позволить такие потери, их много. А нас, за подобными мыслями я заметил, что и сам бегу по направлению к станции, только когда споткнулся обо что-то и снова растянулся во весь рост на земле. Впереди продолжается фейерверк выстрелов. Огненным шаром разорвалась граната. Я поймал в прицел цветок пламени, распустившийся на конце пулеметного ствола, и дал очередь на 5 патронов. Никакого результата, пулемет продолжает плеваться свинцом. В метре от меня пуля звонко ударила в рельсы, с визгом отрикошетила куда-то в сторону. Мать, мать, мать, мать. Пантелеева я нашел за бруствером из мешков с песком, который раньше ограждал пулеметную точку противника. Нашел живого, хотя, учитывая количество тел наших бойцов, так и не успевших добежать до укрытия, уже не особо надеялся. Взводный лежит у немецкого пулемета МГ, развернутого в сторону станции, и, матерясь, шлет очередь за очередью в темноту. Из пулемета он бьет сам, без второго номера, и ленту все время клинит. В перерывах, когда он поправляет ленту, слышно слабое шипение дождевых капель на раскаленном стволе МГ и небольшое облачко пара, окутывающее его. «Застряли!» — крикнул Пантелеев, увидев меня. «Вон до того штабеля добрались, а дальше — никак. Где Сижуцкий?» — спросил я, повысив голос, чтобы перекричать грохот выстрелов. Вместо ответа Пантелеев дал длинную, на этот раз непрерванную заклинившей лентой очередь по тому бараку, который мы определили как казарму. Пулемет звонко щелкнул, показывая, что очередной огрызок ленты подошел к концу. Пантелеев откинул раскаленную крышку МГ, зашипев от боли в обожженной ладони, и принялся вправлять новую ленту из стоящего рядом патронного ящика. Там он, захлопнув крышку, Пантелеев мотнул головой назад, в ту сторону, откуда я только что приполз, мертвый. Первой же очередью Сижуцкого срезало. Бабах! Граната разорвалась метрах в 5 от нас. Слава богу, бруствер преградил путь взрывной волне и осколкам. Но в ушах зазвенело так, что грохочущий вокруг бой словно отодвинулся куда-то далеко-далеко. Пока я беспомощно хлопал глазами, пытаясь прийти в себя, Пантелеев успел опустошить еще одну ленту, прижимая к земле слишком близко подобравшегося противника. «Уходить надо!» — крикнул он. «Что?» — я затряс головой, пытаясь выцарапать смысл сказанного Пантелеевым из ваты, забившей мое сознание. «Уходи!» — говорю. Пантелеев проорал мне это в ухо. «Дальше мы уже не пройдем!» Не ответив, я снова тряхнул головой, высунулся на миг из укрытия и тут же нырнул обратно. Вовремя нырнул, в мешок с песком сразу же впились несколько пуль. Но я успел заметить тени, бегущие к нам. Немного, человек 5. В темноте не видно кто, но бегут сюда. Бегут и стреляют на ходу. Значит, немцы. Блин, как в плен-то не хочется. А умирать не хочется еще больше. Непослушными пальцами я вытащил из-за пояса гранату, немецкую колотушку М24. Колпачок на рукоятке отвернулся только с третьей попытки, мокрые пальцы все соскальзывали. Зашипев, граната, вращаясь, отправилась через бруствер. Я бросал ее вслепую, немцы уже подошли слишком близко, и хоть кого-то, да зацеплю. Едва раздался взрыв, я вскочил и выпустил длинную очередь по мелькающим теням, до немцев уже шагов 20. Ничком бросился на землю, снова бросил гранату. Найденов, ты, Б, какого еще здесь? Пантелеев снова меняет ленту. Ты мне что, командир? Огрызнулся я, вытаскивая из своей разгрузки новый магазин. Не то что мне не хочется свалить отсюда. Просто увидев, насколько близко подошли немцы, я понял, что уже не добегу назад, стоит мне только выскочить из укрытия, как меня пристрелит. Да и Пантелеев без меня не продержится, сектор обстрела его пулемета справа ограничивается мешками, и часть немцев оказалась как раз в мертвой зоне. Так что рвать когти отсюда можно будет, только когда отобьем эту атаку. Если отобьем, ну и дурак, как-то слишком спокойно резюмировал Пантелеев и кивнул в сторону нескольких трупов немцев, занимавших чуть ли не половину нашего гнезда. Посмотри, там еще патронных ящиков не осталось. Патронные ящики нашлись, даже два, а кроме них, еще четыре колотушки, одно яйцо и маузеровский карабин с 8 обоймами в подсумках. Гранаты я тут же распихал везде, куда смог пристроить, а на карабин рук уже не хватило, патронные ящики весят прилично. Держи. Я подполз обратно к Пантелееву, и слова замерли на языке. Пантелеев лежит, уткнувшись лицом в грязь. Второго взгляда, чтобы понять, что он мертв, не требуется. Спустя секунду я выдал такую тираду, что, если бы хоть малая часть тех проклятий, которую я призывал на головы немцев, сбылась, они бы тут же замертво все и попадали. Отпихнув труп от пулемета, я лег на место Пантелеева. Лег и тут же снова откатился в сторону. Блин, сколько я уже в этом времени. За все это время я так и не удосужился ознакомиться с МГ, а разбираться с пулеметом в то время, как вокруг кипит бой и вот-вот ко мне нагрянут немцы. Ничего, и без пулемета справлюсь. Гранаты есть, в разгрузке, 3 полных магазина к МП, еще один, в автомате. Беглый взгляд, брошенный из-за бруствера, выхватил нескольких немцев, залегших всего в 10 метрах от моего укрытия. Самое главное, они смотрели совсем в другую сторону. Пока я сидел за мешками, как мышь в норе, уцелевшие партизаны начали отходить и, обнаружив немцев рядом с бывшей пулеметной точкой, открыли по ним огонь. Если бы их не отвлекли, то, боюсь, я бы еще несколько минут назад присоединился к Пантелееву. Повезло, мать вашу, немцы отстреливаются от партизан, которые залегли на железнодорожной насыпи и не обращают на меня никакого внимания. Решили, что здесь был только один пулеметчик. Граната упала хорошо, как раз между ближайшим ко мне немцем и его соседом. Первый, заметив угрозу, дернулся, но успел только раз перекатиться в сторону. Второй не успел вообще ничего, он был слишком увлечен боем. Взрыв разметал этих двоих, словно порыв ветра смел со скамейки брошенные там обрывки бумаги. По остальным я, лишь отгремело эхо, прошелся длинной очередью, выпустив весь магазин. Не знаю, попал или нет, но оружие этих немцев замолчало. Отходим. Я выпрямился во весь рост и, игнорируя всякую опасность, замахал руками. Назад, в лес, мимо провизжила пуля, заставив меня пригнуться. Но меня услышали. Или не услышали, а сами партизаны пришли к тому, что надо уносить отсюда поскорее ноги. Одна тень метнулась назад, к спасительному лесу. Вторая, третья. Так и не разгибаясь, я последовал их примеру. Позади хлопают выстрелы, продолжает стрекотать пулемет. То и дело рядом с воем пролетают пули. Кто-то из бегущих впереди тонко вскрикнул и повалился на землю. Что-то просвистело у самого моего уха. В лес. Подальше отсюда. Словно смеясь над нами, гнилой улыбкой блеснула молния и захохотала громовым раскатом небо. Остатки провалившей задание группы, провожаемые лаем винтовок и треском пулеметных очередей, наконец свернули с насыпи и вскоре достигли первых деревьев. «Командир, не ходите туда!» Козик вынырнул из кустов, как перепуганный лесной зверек, спасающийся от охотника. «Немцы, командир!» После 3-дневных скитаний по лесу, когда мы, провалив операцию, отрывались от погони, запутывали следы и, только убедившись в том, что, повернув к лагерю, не приведем за собой немцев, направились домой, я уже в таком состоянии, что, вскинув на шорох автомат, тупо смотрю на выскочившего перед нами пацана и пытаюсь сообразить, кто это вообще такой. Хорошо, хоть удержал палец на спусковом крючке. «Немцы, командир», — повторил Козик и тяжело опустился на землю. Не упал, просто сел, как смертельно уставший, обессиленный человек. «Где немцы?» Я наконец пришел в себя и осмыслил услышанное. «Там», — Козик указал в сторону лагеря, до которого осталось всего-то около 4 километров. Убили всех, командир. Последние силы, уже давно подпитываемые только упрямством и надеждой на скорое возвращение к своим, покинули меня, и я так же тяжело, как и Казик, опустился на землю. Вокруг столпились бойцы, которых я вел за собой. Все, кто уцелел при неудавшемся налете на железнодорожную станцию и кого я потом, в темноте, разыскал в лесу. 5 человек, рассказывай. Слова внезапно отказались проходить сквозь горло, и я только силой выдавил из себя какое-то карканье. И вот о чем поведал нам Казик. Утром следующего, после нашего ухода, дня на хутор Чеславин, тот самый, где я снова нашел свой отряд, пришел Максим Сигизмундович. Даже не пришел, прибежал. Такая поспешность и то, что доктор абсолютно пренебрег всякой конспирацией, связь с ним обычно поддерживали через Казика или Славка, которые раз в неделю ходили в Тучин, объяснялись тем, что Максим Сигизмундович узнал о готовящейся против нас операции немцев. В принципе, слушая рассказ Казика, я понял, что к этому все и шло. Слишком много сил сконцентрировали немцы вокруг нас. Наводнившие окрестные села немецкие части, ну не мог враг столько войск держать здесь только для охраны. Прощелкали. Кроме того, что мы, вдохновленные последними успехами, расслабились, как последние идиоты, а то, что сведения о готовящейся операции не достигли наших ушей, объяснялось и тем, что немцы держали свои планы в строгом секрете. Даже полицаев к разработке плана не подключали. Они-то, пособники вражеские, и узнали обо всем лишь в последний момент, когда их спешно выдернули из домов перед самым началом операции. Максим Сигизмундович узнал обо всем лишь чуть ранее, на рассвете, за несколько часов до того, как немцы выступили. Узнал случайно, уловив обрывок какого-то разговора немцев, и сразу же, не заботясь о своей безопасности, помчался на ближайшую известную ему точку, где постоянно обретался кто-то из наших. Он сделал все, что в его силах, но не успел. Предупреждение об опасности достигло ушей Митрофаныча практически одновременно с тем, как немцы окончательно замкнули кольцо вокруг лагеря. Откуда-то, слушая Казика, я вспомнил о пропавшем недавно бойце. Враг точно узнал, где расположен отряд. В общем, гонец Чеславина докладывал Митрофанычу практически одновременно с бойцами передовых застав, которые принесли сведения о появлении на лесных дорогах войск противника. Все, что успел командир, только дать приказ готовиться к бою и разослать неприметными тропами гонцов, чтобы предупредить группы, как наша, отсутствовавшие в лагере. Среди них был и Казик. Правда, он должен был предупредить совсем другую группу, но просто не смог пройти в нужном направлении. Немцы тучей налетели. Казик шмыгнул носом и отвернулся. Я только из-за дерева высунулся. Гляжу, идут. Густо так, мыши не проскочит. Я сразу до болота свернул. Казик наткнулся на цепь, прочесывавшую лес неподалеку от лагеря. Судя по всему, немцы зачищали местность от наших постов и секретов. Пацана они не заметили, а тот вовремя укрылся практически в непроходимом болоте. Оттуда, сначала, сидя по горло в ледяной воде, а потом, укрывшись в каких-то зарослях, Казик и слышал отзвуки боя в лагере. Стреляли так густо, что за той стреляниной ничего и слышно не было. И пулеметы там строчили, и автоматы. А с самого начала, до того, как немцы стрелять начали, наших минометами накрыли. По словам Казика, бой длился с самого утра и чуть ли не до полудня. Только когда солнце зависло в зените, стрельба начала понемногу стихать. Вскоре только редкие выстрелы нарушали мертвую тишину леса. В прямом смысле слова, мертвую. Ну а потом, из болота он рискнул выбраться только к вечеру. Когда стемнело, Казик не побежал прочь от лагеря. Вначале он, хоть и до смерти напуганный, решил узнать, что же случилось с остальными. Думаю, может, немцев отбили. Может, там еще живой кто есть. Может, пораненный кто. Пацан, скрываясь в кустах и перебегая от одного укрытия к другому, направился к лагерю. И снова судьба была к нему благосклонна. Чужую речь он услышал до того, как был замечен. Казик спрятался в кустах и прислушался. Немецкого он почти не знает. Так, кое-что, с 5 на 10. Оказалось, что Казик чуть было не наткнулся на один из секретов, которые немцы расставили вокруг лагеря, и фашисты, сидящие в этом секрете, спорили, попадется кто-то, после всего шума, устроенного здесь сегодня, в их ловушку или нет. Поняв, что делать ему здесь больше нечего, Казик тихонько отступил и, оказавшись в безопасности, припустил со всех ног подальше от разгромленного лагеря. Куда он бежал, сам не знает, но удача пусть и ехидна, но все же улыбнулась ему и нам, мы встретились. Я, как вас заслышал, то спрятался, думал, может, снова немцы. А как тебя, командир, увидел? Козик закончил свой рассказ и уткнул взгляд в землю. ПЦ, выразил общую мысль кто-то из бойцов за моей спиной, и я с ним полностью согласен в оценке ситуации. Молчание затянулось надолго. По-моему, даже птицы, и так немногословные в ноябре, окончательно замолкли. Только время от времени всхлипывает сидящий неподвижно Козик. Значит, так, я встряхнулся и заставил себя снова встать на ноги, отойдем подальше и тогда уже будем думать, что делать. За остаток дня мы отошли от лагеря еще на 7-8 километров. Стыдно, да более стыдно, что вместо того, чтобы попытаться отомстить немцам, а может быть, и отбить у них кого-нибудь из наших, если есть выжившие, мы идем в совершенно противоположном направлении. Но с кем мстить, с кем и кого отбивать, если и есть выжившие, то их уже давно увезли куда-то, а серьезно укусить немцев мы сейчас просто не в состоянии. С кем идти в бой, с 5 вымотанными бойцами и 15-летним пацаном, боевой дух которых к тому же сейчас гораздо ниже плинтуса. Стыдно от бессилия, а от осознания собственной глупости, вообще хочется разбить себе голову о ближайшее дерево, или застрелиться, пропустить подготовку карательной операции, не заметить очевидного, не понять, и ценой тому, жизни более чем сотни человек, жизни моих боевых товарищей, моих друзей. Всю дорогу мне лезли в голову эти мысли, но они не были самыми худшими. Оля, раньше я был уверен, что с ней все хорошо, у нас хорошо, и у отряда Трепанова, с которым она отправилась к сарнам, не может быть иначе. А теперь, когда наш отряд разбили на голову, я начал беспокоиться и о ее жизни. Что, если их задание тоже провалилось? Что, если задание они выполнили, но отряд потом был уничтожен, как наш? Что дальше, командир? Кто-то трясет меня за плечо, и я понимаю, что уже несколько минут стою столбом, уставившись в никуда, посреди небольшой полянки. Привал. Неимоверным усилием воли я заставил себя вернуться к действительности, прогнать все лишние мысли, стать роботом, автоматом, который думает только о деле, чтобы не свихнуться, чтобы выжить, чтобы отомстить. Бойцы, облегченно вздыхая, повалились на землю там, где стояли. Только я остался стоять на месте, обводя взглядом свой маленький отряд, обводя взглядом 5 выживших бойцов. Козик, мелкий, шустрый 15-летний пацан. Я даже не заметил, как он заснул, видимо, вырубился, лишь только опустился на землю и закутался поплотнее в мою трофейную шинель, выданную ему взамен промокшей в болоте одежды. Денис Шпашкин, единственный, кто выжил из подрывников, отправившихся со мной на железнодорожную станцию. Помнится, он был и одним из тех, кто недавно разбирал со мной мины у Карасятина. Сидит, глядя на меня с такой надеждой, словно ждет, что я сейчас взмахну рукой, и война мигом закончится. Якоб Новак, суровый бородатый дядька, пришедший в отряд, кстати, из того же Карасятина, деловито перематывает портянку, не обращая никакого внимания на происходящее вокруг. Августин Крышневский, маленького роста, худой и вообще больше походящий на ребенка, молодой парень, пришедший в отряд с какого-то лесного хутора, сожженного немцами, привалился спиной к дереву и, прикрыв глаза так, что остались лишь узкие щелочки, наблюдает за мной. Арсений Дронов и Василий Гац, окруженцы, не так давно прибившиеся к нашему отряду. Оба молодые, но успевшие повидать уже столько, что иному хватит на всю жизнь и еще останется. Оба хлебнули войны и в окопах, и в лесу, скрываясь от внезапно оказавшихся повсюду немцев, и в нашем отряде. Арсений, несмотря на то, что зевает во весь рот, что-то оттирает с открытого затвора трофейного карабина. Василий, последовав примеру Козика, положил голову на мешок и тихо похрапывает. Я несколько мгновений колебался, дать бойцам отдохнуть после всего случившегося или немедленно приступить к действиям, жажда которых накрыла меня, словно волна цунами. Несмотря на усталость, до боли хочется куда-то бежать, что-то делать. Хрен тебе, наделали уже, не включая голову, столько, что получились полные штаны. Сначала надо все хорошо обдумать, а это лучше делать на свежую голову. Сейчас отдыхать, холодно приказал я. Дронов, разбудишь меня на рассвете. Дождавшись кивка Арсения, я сгреб палую листву, усеивающую все вокруг, в некое подобие матраца и вырубился, едва улегшись. Вырубился начисто, без снов. Так что, когда меня начали трясти за плечо, показалось, что я только моргнула, и за ту долю секунды, пока мои веки оставались сомкнутыми, только недавно спрятавшееся за горизонтом солнце непостижимым образом успело пройти свой путь и снова выглянуть на востоке. Едва я открыл глаза, мой мозг сразу же включился в работу. Ни следа усталости, ни следа сна. Словно компьютер включили, а не проснулся живой человек. За что браться в первую очередь? Я посмотрел на своих людей. Практически у всех лица настолько кислые, что никаких сомнений в том, что боевой дух моего маленького отряда сильно подорван, не возникает. Значит, сначала надо разобраться с этим вопросом. Кто остается? Спросил я и, видя непонимающие взгляды, которыми меня одарили все шестеро, пояснил. После всего произошедшего я не стану винить того, кто захочет покинуть отряд. Если кто-то хочет уйти, говорите сейчас. Непонимание во взглядах сменилось возмущением. Всего шесть человек, один из которых – мелкий пацан, но я чувствую себя так, словно меня освистала целая толпа. При этом ни одного звука никто не произнес. Тот, кем я был в своем времени, в прошлой жизни, не понял бы такой реакции. Наша группа не далее как 4 дня назад была разгромлена во время выполнения задания. На голову разгромлена, даже не хочу подсчитывать, какой процент выжил. После этого мы узнали о гибели всего остального отряда. Конечно, некоторые группы, отсутствующие в лагере, как наша, могли выжить, но в целом, отряда больше нет. Точнее, есть мы. Но этот отряд состоит всего лишь из 7 истощенных людей, а из снаряжения у нас только то, что смогли сохранить в бою. А ведь против нас, вся мощь немецкой армии, первоклассно снабженной и обученной. Что могут сделать 7 против такой армады? Самоубийство. Однако, глядишь, праведное возмущение моим предположением, что кто-то хочет поступить разумно, с точки зрения моих современников, и не ввязываться в практически безнадежное дело, аж кипит в их глазах. В 21 веке я бы такой реакции не понял. Даже, возможно, сам был бы первым, кто махнул бы на все рукой и решил бы, что раз дело безнадежно, то не стоит и связываться с ним. А теперь, в середине 20 века, после нескольких месяцев войны, после того, как я потерял тех, кто стал мне другом, после того, как я влюбился и был разлучен со своей любимой водоворотом войны, надеясь только на то, что она еще жива, после всего этого я не отступлю. Что будем делать, командир? Спросил Шпашкин. И этот вопрос, даже не столько он, сколько то, что бойцы мой вопрос не сочли достойным ответа, вселил в меня уверенность в том, что наше дело не так уж безнадежно. Закрыв тему, я благодарно кивнул, и ребята все поняли. Они, даже Казик, встали в строй и продолжили напряженно ждать дальнейших указаний. Ждать спокойно, с верой в меня. Для начала выкладывайте у кого что есть. Я отгородился от всех чувств, решив, что сейчас холодный ум гораздо важнее горячего сердца. Оружие, патроны, гранаты, продовольствие. Все, в общем, выкладывайте. Инвентаризация нашего имущества не заняла много времени. Буквально через минуту передо мной в ряд лежали 3 маузеровских карабина, 2-3 линейки, мои собственные МП-38 и Парабеллум. Я, как и все, тоже сложил свои запасы. Рядом, на расстеленном вещмешке, небольшая кучка патронов, 53 патрона к маузеру, 20 из которых в обоймах, 12 патронов к Масинке, 3 автоматных, включая и тот, который присоединен, и 2 пистолетных магазина, и 4 гранаты, 2 колотушки, яйцо и РГД-33 без рубашки. Кроме этого, у нас оказалось 10 400-граммовых брикетов ТОЛА и 4 взрывателя МУФ. Из еды осталось только 2,5 лепешки, которые мы пекли в лагере, и 1 банка трофейной тушенки. Не густо, особенно с едой. Значит, в ближайшее время придется озаботиться пополнением запасов, как оружейных, так и продовольственных. Я поднял с земли свой автомат, снова распихал по подсумкам потрепанной разгрузки магазины, бросил в ранец М-39, половину взрывчатки и взрыватели. «Разбирайте, мужики!» Указав на оставшееся оружие, я перевел взгляд на Шпашкина. «Бери остальной тол. Патроны распределишь так, чтобы поровну было. За продовольствие тоже отвечаешь ты». «Ясно, командир». Денис тут же принялся пересчитывать патроны. «Казик, возьмешь пистолет, пока не раздобудем тебе что-то получше. Гац, 3-линейка твоя, сменишь при первой же возможности на маузер. Пока бойцы снова разбирали свое имущество, я думал о том, что делать дальше. Хозяйственный вопрос вроде бы решили, пора и к практике приступать. В первую очередь необходимо выяснить, что же произошло с отрядом. Мы знаем только то, что на лагерь напали и, судя по тому, что Казик обнаружил на подходе к нему немецкую засаду, отряд был разбит. Однако, может, кто-то выжил. Может, отряду удалось вырваться из кольца и пусть сильно потрепанным, но уйти. Может, кто-то был захвачен в плен. Нет, первым делом действительно надо выяснить результаты антипартизанской операции немцев. Что мне это даст? Если наши действительно смогли уйти, то следует разыскать их, а если кто-то оказался в плену, то, возможно, мы сможем их освободить. Только как узнать об этом? Туда, где раньше был наш лагерь, возвращаться нельзя. Кто его знает, сколько просидят немцы в засаде? Вполне вероятно, они уже давно оттуда ушли, но не исключено, что все еще ждут, когда кто-то попадется в их ловушку. Нет, к лагерю мы не пойдем. Значит, надо связаться с кем-то, кто может знать. Максим Сигизмундович. Он, пусть и запоздало, предупредил отряд. Думаю, немцы вернулись после операции на, так сказать, исходные позиции, по окрестным селам. По крайней мере, они там должны были остановиться на ночлег. А поскольку операция уже завершена, необходимости в секретности уже нет. Значит, будут обсуждать подробности боя, хвастаться. Доктор вполне мог что-то слышать. «Идем в Тучин», — решил я, когда бойцы разобрали оружие и снова выстроились передо мной, ожидая дальнейших указаний. Надо узнать, что точно произошло в лагере. До Тучина мы дошли за полтора дня. Шли скрытно, стараясь не появляться вблизи хуторов и дорог. Горький опыт вбил в меня осторожность, думаю, на всю оставшуюся жизнь. Осторожность, которая граничит с паранойей. Через дороги, лежавшие на нашем пути, мы перебегали только после того, как не менее 10 минут всматривались и вслушивались в окружающий лес, не слышно ли каких посторонних звуков, не видно ли кого. Особенно сильно меня стало напрягать то, что лес уже не дает такого укрытия, как было еще месяц назад. Лес стал прозрачным, просматривающимся далеко вперед. Там, где раньше были пышные клубы кустарника, теперь торчит лишь решето почти голых ветвей. Где были высокие заросли трав, тянутся к небу только тонкие палки. Если раньше можно было спрятаться у самой дороги и, пройдя в паре метров от тебя, никто ничего не заметит, то сейчас приходилось наблюдать за дорогами, не подходя к ним ближе, чем на 15-20 метров. Однако все же дошли.